Глава 12. Как Бюсси отыскивал в одно и то же время и портрет, и оригинал. Охота кончилась в 4 часа пополудни. В 5 же часов, как будто король угадал желание герцога Анжуйского, весь двор возвращался в Париж через Сент-Антуанское предместье. Де Монсоро по случаю отъезда простился с королем и герцогом и в экипаже отправился в Фромонто. Проезжая мимо Бастилии, король показал своим друзьям на грозный мрачный вид тюрьмы, как бы желая напомнить им, что их ожидает, если бы они вздумали из друзей его превратиться в его врагов. Многие поняли намек короля и еще ниже кланялись ему. Между тем герцог Анжуйский говорил тихим голосом Бюсси, ехавшему возле него: «Смотри хорошенько, Бюсси, смотри вправо. Видишь этот деревянный домик, перед которым маленькая статуя Богородицы? Сочти после него 4 другие дома». «Сосчитал», — сказал Бюсси. «В 5-м, — продолжал герцог, — прямо против церкви святой Екатерины». «Вижу, вижу, ваше высочество. Смотрите, при звуках труб, возвещающих о проезде короля, во всех окнах появляются любопытные». «Да», — отвечал герцог, — «но у окон того дома, о котором я тебе говорю, никого не видно». «Точно? Но посмотрите, уголок занавеса приподнимается», — сказал Бюсси, и сердце его сильно забилось. «И однако никого не видно. О, ее содержат в строгом заточении, либо она сама скрывается. Во всяком случае, ты теперь знаешь дом. Поедем ко мне. Я отдам тебе ключ». Бюсси не спускал глаз с окна, но в нем никого не было видно. Приехав к себе, герцог отдал Бюсси ключ от указанного дома, приказав ему хорошенько сторожить. Бюсси обещал все исполнить и поехал домой. «Ну что?» — спросил он Реми. «Позвольте мне, граф, задать вам тот же вопрос». «Ничего не нашел?» «Днем этот дом так же неприступен, как ночью. Я не могу выбрать точно из 5-6 домов, стоящих рядом». «В таком случае я, кажется, был счастливее тебя, любезный Реми». «Разве вы тоже искали?» «Нет, я только проехал по той улице». «И узнали дверь?» «Провидение, друг мой, повело меня к цели таинственными путями». «И вы уверены?» «Не говорю, чтобы я был уверен, но надеюсь». «А когда же я узнаю, оправдались ли ваши надежды?» «Завтра утром». «Нужен ли я вам?» «Нет, мой добрый Реми». «Вы не хотите, чтобы я шел с вами?» «Нельзя». «Будьте осторожны, граф». «О, — отвечал Бюсси, смеясь, — совет твой напрасен. Я известен своей осторожностью». Бюсси отобедал, как человек, не знающий, где и как он поужинает. Потом в 8 часов выбрал лучшую свою шпагу, прицепил к поясу, вопреки недавнему запрещению короля, 2 пистолета и отправился в носилках на конец улицы Святого Павла. Оттуда он пошел далее, отыскал деревянный домик, перед которым стояла статуя Богородицы, сосчитал после него еще 4 дома, уверился, точно ли был пятым, тот, который указал ему герцог, и, закутавшись в плащ темного цвета, стал на углу улицы Святой Екатерины, решив прождать 2 часа, и если в течение этого времени никто не придет, то действовать уже по своему усмотрению. 9 часов пробило на церкви святого Павла, когда Бюсси встал на углу. Он простоял не более 10 минут, как увидел в темноте 2 всадников, выезжавших из ворот Бастилии. Близ Турнельского отеля они остановились. Один из них соскочил с лошади и отдал повод в руки другому, который, по-видимому, был слугой. Потом, простояв на одном месте, пока слуга с лошадью не исчезли из виду, стал приближаться к дому, с которого Бюсси не спускал глаз. Не доходя нескольких шагов до дома, незнакомец обошел его кругом, как бы желая удостовериться, что никого не было. Потом, не заметив ничего подозрительного, он подошел к двери и исчез. Бюсси услышал только скрип двери, запиравшейся за незнакомцем, подождал еще минуту, полагая, что таинственный человек, может быть, подсматривает еще из окошечка, но по прошествии нескольких минут Бюсси перешел через улицу, отворил дверь и, зная уже, что она скрипит, осторожно запер ее за собой. Тогда он осмотрелся. Точно, это было то самое окошечко, из-за которого он смотрел на Келюса. Но Бюсси пришел не только за тем, чтобы узнать окошечко. Он стал медленно и ощупью пробираться по коридору, в конце которого налево, наткнулся на первую ступень лестницы. Там он остановился по 2 причинам. Во-первых, потому что волнение его было так сильно, что он должен был прислониться к стене. Во-вторых, потому что он услышал голос, говоривший: «Гертруда, доложи своей госпоже, что я пришел, и впусти меня». Эти слова были произнесены повелительным голосом. И минуту спустя Бюсси услышал голос горничной, отвечавшей: «Потрудитесь войти в залу, сударь, барыня сейчас придет». Потом он опять услышал шум затворявшейся двери. Бюсси вспомнил тогда, что Реми сосчитал 12 ступеней. Он сосчитал столько же и вступил на площадку. Потом вспомнил о коридоре и о 3 дверях. И, выставив вперед руки, сдерживая дыхание, прошел еще несколько шагов. Наконец он наткнулся на 1-ю дверь. Это была та самая, в которую вошел незнакомец. Он пошел далее, дошел до 2-й двери, ощупью нашел ключ, повернул его и, дрожа всем телом, толкнул дверь. Комната, в которую вступил Бюсси, была совершенно темна, исключая одной части, в которую проникал свет из соседней комнаты через полурастворенные двери. Этот свет падал на окно, завешенное занавесками, которые снова заставили забиться сердце молодого человека от радости. Он поднял глаза, взглянул на освещенную часть плафона и узнал мифологическую живопись его. Он протянул руку и коснулся кровати. не было более сомнения. Он находился в той самой комнате, где лежал раненый. Еще более сильная дрожь пробежала по всему его телу. Когда он коснулся кровати, по всему заметно было, что кровать принадлежала молодой женщине —